Матвей кивнул и вошел в здание вслед за Афониным, появление которого уже произвело фурор среди охранников фирмы и обслуживающего персонала. День прошел в хлопотах по созданию страхующей сетки телохранителей, сопровождающих президента фирмы, и в разбирательстве мелких инцидентов. Кудема не вышел на дежурство, запил один из охранников, а второй подрался в баре. Обоих Матвей представил к увольнению, решив заменить парнями из группы, которую тренировал Василий. Шаровский на работу не вышел, передав по факсу письмо с заявлением об увольнении. Сергей Сергеевич порывался привлечь его к уголовной ответственности, но Матвей уговорил шефа не ввязываться в тяжбу с милицией и прокурором, явно купленными маракутцем. К тому же Афонину пришлось бы рассказывать, как и кто его освобождал, а это было совершенно не в интересах освободителей. Матвей сильно тянуло найти его новую знакомую Ульяну. Не шло из головы ее непонятное предупреждение о засаде. Студентка медицинского института не должна знать таких вещей, как операция по захвату, запланированная секретной спецслужбой. И чем больше Матвей думал об этом, тем больше склонялся к мысли, что появление Ульяны – это выход в земную реальность еще какой-то мистической фигуры, кого-то из иерархов, может быть, даже самой Светлены. Недаром же девушка так непереносимо похожа на нее. Однако день оказался слишком насыщенным событиями, а вечером Матвей и Василий встретились у Сумароковых, провели хороший вечер, слегка поднявший настроение у всех домочадцев Кристины, и уговорили ее уехать со Стасом к деду Соболева. А рано утром, задолго до восхода солнца, оба уже ехали к даче Елынина, изменив внешность и экипировавшись соответствующим образом. Ни Соболев, ни Балуев не знали, что в точности повторяют маршрут группы Лобанова, ведомой бывшим владельцем дачи. Спасло их лишь то обстоятельство, что руководство ФСБ не придало значения попытке неизвестных лиц прорваться на охраняемую территорию закрытого объекта, где трудились эксперты многих лабораторий контрразведки. Неизвестным пройти к остаткам дачи не удалось, и меры по усилению охраны приняты не были. Мало того, как раз за день до похода ганфайтеров кончился срок командировки сюда двух подразделений научных сотрудников, и они убыли к месту постоянной дислокации, кто в Новосибирск, кто в Пермь, кто в Тулу. Ганфайтерам таким образом представилась возможность чистой вылазки, благодарить за которую было некого, разве что тонкие взаимопереходы множества физических реальностей Земли, которые люди привыкли называть случайными процессами. Оставив машину практически в том же месте, где стояла неделю назад машина Лобанова, друзья поднялись на холм. Идти было тяжело, ночью прошел дождь, и ноги путались в космах слипшихся трав. Было сыро, холодно, темно, тучи над головами, закрывшие небосклон, готовы были снова пролиться дождем. Хороший хозяин в такую погоду собаку не выгонит на улицу. Но именно этот фактор как нельзя лучше подходил друзьям. Охрана дачи вряд ли соблюдала инструкции, прячась в тепле блокпостов. Так оно и оказалось. Периметр огороженной территории не охранялся, не считая двух неработающих лазерно-фотоэлементных систем у сетки, в том месте, где перелезли через ограду бывшие контрразведчики. Центральное строение дачного комплекса искали недолго. Слишком свежи в памяти были события, происшедшие здесь год назад. Собственно, строением это чудо архитектуры назвать можно было с большой натяжкой. От трехэтажного особняка осталась какая-то странная конструкция, похожая на цветок лотоса или на застывший всплеск воды от упавшего в воду камня. Только всплеск этот был вполне материальным. В нем соединились стены здания, земля, мебель, хозяйственное оборудование и даже тела людей. За минувший год монолит всплеска дал трещины, потерял плотность и стал разрушаться, так что проникнуть через один из проломов внутрь не составило труда, несмотря на то, что весь лотос был упрятан под колпак временного укрытия. Охрана не показывалась, хотя тропинка, протоптанная вокруг деревянно-брезентового купола ботинками солдат, была видна. Матвей представил себе, что чувствовали предыдущие следователи этого феномена, и ему на мгновение стало весело. Очевидно, та же мысль пришла на ум и Василию, потому что он нашел ухо товарища и шепнул. Такое коллегам не снилось и в страшном сне. Матвей, уже вошедший в состояние миоза, ничего не ответил. Он ясно видел освещенный в радио и микроволновом диапазоне пятачок в центре бугристого панциря над подвалами дачи, где проходила шахта к подземному метро. Но здесь находилось еще одно окно в земляно-бетонно-кирпичной тверди, которое светилось иначе. На уровне ментальных следов, как говорил Самандар. И смотреть на это окно было неприятно. Психика буквально зарычала на него, как собака на опасную тварь. Весь массив внутри цветка лотоса был изрыт шурфами, ямами, траншеями, заставлен рентгеновскими аппаратами и исследовательским оборудованием. Пришлось потратить время, чтобы подойти к окну и не свалиться в одну из ям. Кто-то пытался рыть колодец и здесь, но, углубившись в почву на метр, очевидно, бросил это занятие. Сосредоточившись, Матвей понял, что здесь проходит ствол какой-то узкой шахты, перекрытой не плитой или грудой земли, а деревянной коробкой. Вспомнилась последняя встреча с Елыниным Конкери, когда тот вышел из замаскированного лифта. Сомнений не было, именно тут начинался ход вниз, в секретный бункер генерала, откуда он вызывал монарха тьмы, а деревянной коробкой могли быть лишь остатки книжного шкафа или пенал лифта. «Ищи лопаты», — сказал Матвей. «Я почти нифига не вижу». «Включай фонарь, до 8 утра сюда точно никто не сунется». Подсвечивая себе фонарями, они обошли площадку и обнаружили необходимые инструменты. От ломиков до кирок и лопат. «Будем долбить по очереди. Сначала я. Ты покараулишь снаружи, потом наоборот». Матвей включил темп и начал работу. За 5 минут выдохся, но и углубиться в землю успел больше, чем на 0.5 метра. Василий копался дольше, 10 минут. Его режим не был столь скоростным, зато и он прошел не меньше. Еще через 15 минут они добрались до деревянного щита, который, как и предполагал Матвей, оказался платформой лифта. Стены лифта с потолком отсутствовали, то ли были разрушены, то ли так было задумано конструкторами. А плита пола ходила по направляющим, поддерживаемая 2 рычагами и фиксатором. Моторы, очевидно, прятались где-то внизу, вращая винты, которые и передвигали лифт вверх-вниз. «Нам туда», — кивнул на платформу Матвей. «Как?» «Придется разбить площадку и спускаться на веревках. Глубина шахты 10 метров. Василий не стал уточнять, как его напарник определил глубину колодца, спрыгнул вниз и взялся за ломик. Стараясь не стучать громко, они разобрали платформу лифта. Взору открылся прямоугольный колодец с бетонными стенами, 4 направляющими и 2 архимедовыми винтами. Время торопило, поэтому друзья не стали долго разглядывать ход, просто сбросили вниз веревку, которую взяли с собой, и Матвей первым спустился вниз. Когда он достиг дна, свечение ментального следа стало таким ярким, что не оставалось сомнений. Ход вел в бункер в связи с Конкери. Светилась даже дверь, выходящая в коридор из шахты лифта, а также пол коридора и 2-я дверь, ведущая в подземное убежище Елынина. «Спускайся», — высунул голову в шахту Матвей. Через минуту Василий стоял рядом. «Чё это мне не по себе, Соболь?» Он шагнул в дверь, обходя Матвея. Задел какой-то выступ, и в то же мгновение вверху грохнул взрыв, обрушивая в шахту лифта с 10 тонн земли, бетона и кирпича.